Глава 9. Смерть. Во многих традициях, в частности в тибетском буддизме, смерть имеет очень важное значение. В тибетской книге мертвых промежуточное состояние называется бардо. Этому состоянию между жизнью и смертью посвящена достаточно большая часть книги. Существует также несколько других бардо, промежуточных состояний, заслуживающих внимания. Интервал между мыслями, интервал между вдохом и выдохом, интервал между бодрствованием и сном, интервал между дремотой и глубоким сном, интервал между глубоким сном и пробуждением, и, наконец, интервал между жизнью и смертью. В тибетском буддизме интервалу между смертью и жизнью придается особое значение. В книге рассказывается о том, какие действия необходимо совершить, чтобы обрести освобождение после смерти. Нужно заметить, что в современной западной культуре смерть считается нежелательной и наиболее вытесняемой частью жизни. С моей точки зрения, смерть представляет собой самую отрицаемую и отрезанную от всего остального часть бытия. Большинство религий предлагают собственные модели и метафоры посмертного существования. И каждая из них отягощена бременем страха и предрассудков. Если человек сможет преодолеть эти структуры убеждений, освободиться от них и осознать, что смерть является частью существования, его жизнь станет гораздо более богатой и насыщенной, а существование будет восприниматься как целостность. В процессе моих собственных духовных поисков много лет назад я приехал в Непал, чтобы научиться подготовке к смерти и практике умирания. В течение нескольких лет я занимался такими практиками, и это полностью изменило мое отношение к жизни. Почему? Потому что восприятие настоящего становится гораздо более целостным, интенсивным и подлинным, когда смерть воспринимается как часть жизни, а не как что-то ужасное и запретное. Практика. Почувствуйте, как ваше тело опирается на сиденье. Осознайте ваше дыхание. Теперь представьте себе, что вы идете по сельской дороге по направлению к дому. Вы уже недалеко от него. Чем ближе вы подходите к дому, тем ближе вы к окраине города. Вместо того, чтобы видеть эту ситуацию как фильм, а себя самого как маленькую фигурку в этом фильме, войдите внутрь персонажа, идущего по дороге, и слейтесь с ним. Теперь вы не видите себя самого на экране, а идете по направлению к дому. Посмотрите на окружающий ландшафт и на то, как он изменяется по мере приближения к дому. Послушайте, какие звуки раздаются вокруг. Осознайте, как вы чувствуете себя, двигаясь по направлению к дому. Внезапно вы слышите звук сирены, очень громкой воздушной сирены. внутренний голос говорит вам, что очень скоро начнется ядерная атака. Вы сможете добежать до ближайшего бомбоубежища, так как оно расположено недалеко от того места, где вы находитесь. Вы бежите к бомбоубежищу, забираетесь туда и осматриваетесь. Есть ли в бомбоубежище другие люди, или вы находитесь здесь в одиночестве? Вы понимаете, что воздуха осталось на 10 минут. И значит, вам осталось жить не больше 10 минут. Что вы чувствуете в течение этих 10 минут? Вам осталось жить всего 9 минут. Вам осталось жить всего 8 минут. Вам осталось жить 7 минут. Осталось 6 минут. Осталось 5 минут. Осталось 4 минуты. Осталось 3 минуты. Осталось 2 минуты. Вам осталось жить 1 минуту. Мертвы. Когда будете готовы, очень мягко вернитесь назад в комнату и откройте глаза. Одна ученица заметила после этой медитации, что ей совершенно не хотелось задыхаться из-за неисправности в бомбоубежище. Поэтому я вышла наружу и представила себе, что погибла в момент взрыва. Но мои последние минуты были прекрасны. Они были наполнены предчувствием и ожиданием. Это было прекрасное чувство, и моему телу было очень приятно, но когда ты сказал «Вы мертвы», ничего не произошло. Я не могла представить, что для меня все кончено. Другой ученик рассказал: «Я очень испугался, когда услышал сирену. Я зашел в бомбоубежище вместе с другими людьми и подумал о том, что я здесь делаю. Я совершенно успокоился, и тогда все остальные исчезли. Всякий шум прекратился. Я подумал о том, почему я оказался здесь один без моих детей. У меня начали появляться видения, грезы, воспоминания. Все это начало всплывать в моем сознании. Внезапно я замечаю странный свет, который становится все ярче. Я понимаю, что на нас бросили бомбу, и она вот-вот взорвется. Я иду к дочери, понимая, что сейчас произойдет. Я вижу, что она тоже все понимает. У нас не осталось времени что-то сказать друг другу, не осталось времени для объяснений. Все случилось слишком быстро, все становится до ужаса реальным, когда смотришь в глаза своим детям». Еще один ученик сказал: «Интересно, что я почувствовал резкий толчок, когда ты произнес 8 минут. До этого я думал о розах, о женщинах, а когда я услышал 8 минут, у меня вспотели ладони и все в таком роде. Затем я представил себе, как меня съедают акулы в воде. Когда ты сказал, что я мертв, я почувствовал себя так, словно парю в космосе. Я ощутил покой и легкость». Еще один ученик сказал: «Я пережил множество разных состояний. Когда оставалось 10 минут, мне хотелось колотить по стене. Когда оставалось 9 минут, меня охватила страшная тоска. Когда оставалось около 7 минут, я почувствовал смирение и что-то вроде ощущения, что теперь со мной все в порядке. Однако это было неприятие, я все равно продолжал сопротивляться, хоть и был готов к смерти. Когда ты сказал, что я мертв, я разозлился. Я даже представить себе не мог, что способен так сильно злиться. Это напоминало воспоминания о прошлых жизнях, и я понял, что яростно проклинаю человечество за его идиотизм, за все эти войны, бомбы и прочую мерзость. Я был страшно зол. Я не испытывал никакого мира и покоя. Я не чувствовал, что для меня что-то завершилось. Я был в страшном гневе». Еще один рассказ: «Когда ты начал отсчитывать время в обратном порядке, я не сосредоточился так, как следовало. Но мне было совершенно нечего делать во время интервалов между цифрами, поэтому я начал вспоминать всю свою жизнь. Я понял, что мне нравится этот процесс, но я не думаю, что действительно ощутил смерть. Поэтому, когда ты сказал, что я мертв, я внезапно физически почувствовал, будто я покидаю свое тело. Тогда кто-то внутри меня сказал: «Нет, я не делаю этого». И кто-то другой внутри меня ответил: «Да, ты делаешь именно это». Я почувствовал рывок и опустился на землю. Глотнул воздуха, и это помогло мне приземлиться. Затем я подумал, чувствуют ли себя умершие точно так же. Им тоже тяжело оставлять свое тело, или это происходит автоматически? Еще один ученик заметил: «Я по-настоящему наслаждался этой медитацией, потому что вначале мне было очень грустно от того, что все мы задохнемся, и от того, как многого я не успел сделать и сказать, и как я люблю людей и бла-бла-бла. А в самом конце меня охватило чувство огромной свободы. Оно родилось внутри моего тела и прогнало прочь все страдания и слезы. Недавно я смотрел телевизор и думал, как бы я поступил, если бы в новостях сообщили о ядерной атаке. Моей первой мыслью было оставаться дома и медитировать. Именно так я и хотел бы провести 15 или 20 оставшихся минут жизни. Практика. Сядьте как можно удобнее. Очень мягко закройте глаза и почувствуйте, как ваше тело опирается на сиденье. Осознайте ваше дыхание. Чередование вдохов и выдохов. Теперь представьте себе, что вы вечером идете домой по сельской дороге. Вы даже можете услышать звук ваших шагов. Вместо того, чтобы представлять себе, что вы смотрите кино и видите свое уменьшенное изображение на экране, шагните на эту дорогу. Войдите внутрь этого персонажа и почувствуйте, что вы действительно шагаете по дороге. Вы продолжаете идти, и вдали вы видите кладбищенскую ограду. Вы можете видеть могильные камни. Вдалеке горит огонь крематория, и рядом с ним лежат трупы. Некоторые из них в процессе сожжения, некоторые ожидают своей очереди. Вы подходите к огню крематория и становитесь напротив него. Убедитесь в том, что вы действительно находитесь здесь и видите происходящее собственными глазами, а не смотрите кино о том, как вы стоите напротив огня. Почувствуйте изменение температуры возле огня. Ощутите запах. Вы можете даже услышать потрескивание огня, глядя прямо в огонь, вдыхая его запах. Огонь становится немного ярче, потому что несколько тел как следует загорелось. Внезапно искра отлетает от огня, попадает в ваш третий глаз и начинает жечь вас. Она действительно прожигает вас. Следующие несколько минут осознавайте, как меняется температура внутри вашего третьего глаза, когда он горит, когда в нем горит алый огонь. Осознайте, как он себя чувствует и как он выглядит, когда в нем зажигается и светит алый огонь. Снова почувствуйте, как ваше тело опирается на сиденье. Осознайте дыхание. Очень медленно, когда вы будете готовы, вернитесь в комнату и откройте глаза. Мы будем продолжать работу со смертью. Я прошу вас дышать глубоко. Представьте себе, что вы идете по сельской дороге. Вы видите вдалеке очень большие ворота. Вы идете по направлению к кладбищу. Вы замечаете, что наступает вечер. Вы медленно заходите на кладбище. Становится все темнее и темнее. Ночной мрак окутывает вас. Вы решаете провести эту ночь на кладбище. Найдите место для ночлега. Пусть кладбище станет вашим домом на эту ночь. Некоторое время оставайтесь в этом месте, на котором вам предстоит провести ночь. Замечаете ли вы какую-либо энергию, которую вы можете ощутить, видеть или слышать в то время, когда вы готовитесь лечь, или в то время, когда вы уже легли спать? Теперь посмотрите, что произойдет за ночь. Когда наступит утро, вернитесь назад в комнату и откройте глаза. Один ученик сказал: «Это было великолепно. Я нашел чудесное местечко под деревом. Когда я лег, я почувствовал энергию, которая показалась мне чем-то вроде сил тех, кто превратился в зомби. Действие происходило весной, и вокруг цвели тюльпаны и нарциссы. Затем настало лето, и все зазеленело, а затем зелень увяла, наступила зима, и выпал снег. Когда ты сказал, что пора возвращаться, мне не хотелось этого делать». Другой ученик заметил: «Я обнаружил, что мой страх перед окружающим был таким сильным, что мне тяжело даже посмотреть вокруг. Наконец, я представил себе, что моя собака рядом со мной. Тогда мне стало хорошо, я зашел в семейный склеп и устроился на ночлег в одном из его уютных уголков. Мне было очень удобно, но я боялся тех людей, которые ходили вокруг склепа. Я чувствовал себя уютно с покойниками, но не с другими живыми людьми». практика. Почувствуйте свое тело. Осознайте, как оно опирается на сиденье и прижимается к спинке. Осознайте ваше дыхание, чередование вдохов и выдохов. Позвольте себе расслабиться. Я прошу вас представить себе, увидеть или почувствовать, как вы идете по сельской дороге, направляясь на кладбище. Когда вы приближаетесь к кладбищу, вы можете услышать звук вашего дыхания. Опускается ночь. Вы заходите на кладбище и видите могильные камни. На некотором расстоянии вы можете видеть огонь крематория. Вы приближаетесь к этому огню. Здесь находятся сожженные тела, а рядом с ними куча тел, которые ждут своей очереди. Вы идете к погребальному костру и останавливаетесь прямо перед ним. Посмотрите, какого цвета этот огонь. Вы можете почувствовать изменение температуры, услышать свое дыхание и потрескивание огня. Вы стоите перед костром и пристально глядите в огонь. Сначала наблюдайте с расстояния за вашим уменьшенным изображением, стоящим перед погребальным костром, так, что вы можете видеть костер со стороны. Теперь я попрошу вас войти внутрь человека, стоящего перед погребальным костром, чтобы вы могли видеть огонь его глазами. Когда вы будете готовы, идите в огонь. Осознайте, что происходит, когда ваше тело сгорает. И наблюдайте за тем, как оно горит. Продолжайте наблюдать за тем, как горит ваше тело. Смотрите, как оно превращается в пепел. А затем появляется ветер и разносит этот пепел по воздуху. Постепенно начните ощущать свое тело. когда будете готовы, мягко вернитесь назад в комнату и откройте глаза. Ученица заметила, что когда я попросил смотреть в огонь, она уже была в самом огне. Даже раньше, чем ты попросил пойти в огонь, мое тело уже было в огне. Казалось, оно плавится. Может быть, в жизни все было бы иначе, но здесь это было довольно легко. Я спросил, после того, как твое тело расплавилось, оставался ли наблюдатель? Она ответила, именно наблюдатель и оставался. Беспристрастный, объективный наблюдатель. «Я наслаждалась этим процессом», — продолжала она. «Это было похоже на освобождение. В какой-то момент я видела, как моя старая кожа исчезает. Это выглядело так, будто я съежилась и сморщилась, но на самом деле это не имело никакого отношения ко мне». Было чудесно наблюдать за тем, как я наблюдаю за этим. Затем ты попросил пойти внутрь. Сначала я не могла себе представить, что я почувствую, когда мое тело будет гореть, потому что физически я ничего не чувствовала. Когда я наблюдала, я почувствовала тревогу при виде того, как мое тело развеется по ветру. Наверное, потому, что я никогда не видела это раньше. Внезапно я поняла, что пора отпустить свое тело и позволить ему исчезнуть, и тогда оно мгновенно превратилось в пепел. Я спросил, оставался ли наблюдатель в этот момент, или не оставалось никого и ничего? Она ответила, что оставалось. Но при этом она поняла, что у нее все еще оставались иллюзии обладания каким-то телом, пусть не физическим. Я думала, что смогу увидеть иное измерение, в котором все выглядит иначе, не так, как здесь. Другой ученик сказал, «Я заметил, что телу не было по-настоящему жарко, но как бы оно себя ни чувствовало, наблюдатель не отождествлялся с телом». Я ответил, в Бхагавадгите о сущности сказано, «Меч не может разрубить это, огонь не может сжечь это».